4. Джош. Ох, как я облажался! Я чертовски облажался. Камера, которую я аккуратно пристроил в комнате Элли, показывала, как она стоит в паре метров от кровати. Ее светло-синяя униформа была смята после марафона в больнице, а пряди волос выбились из косы и падали на лицо. Ее темные глаза стали огромными и наполнились чистым смятением, когда она увидела мою маску. Элли подняла пистолет, который крепко держала обеими руками, и оглядела комнату. «Здесь кто-то есть?» — прокричала она громко и отчетливо. Меня никому в жизни так не тянуло. Казалось, она готова выстрелить во все, что движется. Хорошо, что я не остался, а то бы уже лежал и истекал кровью у нее на полу. Я быстро прокрутил в голове всю прошедшую ночь, пытаясь вспомнить, не оставил ли каких-нибудь следов или улик. Я был так осторожен, что вряд ли копы сумеют что-то найти, когда Элли наконец очнется и позвонит им. Даже когда я снял футболку, чтобы записать видео, балаклаву я оставил, так что меня не должен выдать и выпавший волосок. Я даже задержался, чтобы вновь запереть ее заднюю дверь и скрыть свои следы в тающем снегу. Я поставил камеру в ее комнате не для того, чтобы смотреть, как она переодевается или спит, или какого-то подобного дерьма. Но теперь, когда я подумал об этом... Так, нет. Мне нужно остановиться прямо здесь и сейчас. Эта дорога не приведет ни к чему хорошему. Вторжение в частную собственность уже довольно паршивая вещь. Не стоит добавлять к списку моих преступлений еще и сексуальное преследование. Я поставил в ее комнату камеру по единственной причине, чтобы увидеть ее реакцию и понять, серьезно ли она писала все эти вещи в комментариях. Также она погружена во все это мрачное дерьмо, как и я, или просто приходит в качестве туриста. Судя по откровенному ужасу в ее глазах, выходило последнее. Это значило, что пришло время реализовать мою стратегию отступления. Нужно было аннулировать заказы, отменить планы и придумать себе прикрытие. Я принял все меры предосторожности, чтобы не оставить цифровой след. Я знал только трех хакеров США, которые могли бы отследить меня, и если бы им удалось избежать всех ловушек, что я оставил после себя, может быть, даже найти. Двое из них сейчас работали в АНБ, а третий сидел в тюрьме, так что в профессиональном плане я чувствовал себя в безопасности. АНБ — Агентство национальной безопасности. К тому же сомневаюсь, что местные копы дойдут до федералов ради расследования заурядного вторжения, при котором ничего не сломали и не украли. Даже мой аккаунт в соцсетях был защищен, ну, насколько это возможно. Любой, кто взломает его, наткнется на 30-летнего отца семейства из Юты с тайной любовью к маскам. Это был реальный мужчина по имени Карл с настоящим кинком на маске и похожим на мой секретным аккаунтом секс-видео, о котором не знала даже его жена. У нас были разные татуировки, и мы снимали разный контент. Но полиции пришлось бы потрудиться, чтобы все это выяснить. И я бы уже успел скрыться офлайн. Извини, Карл, но жертвы неизбежны. Наверное, мне стоило испытывать больше сочувствия к этому парню. Но, как и с личными границами, симпатии у меня было плохо. Наверное, именно поэтому все так неправильно вышло с Элли. Я пришел в такой восторг от перспективы реализовать наши общие фантазии вместе, что даже не дал себе труда взглянуть на вещи с ее точки зрения. Каково было одинокой женщине обнаружить, что в ее дом вторгся незнакомец? Я открыл еще одну вкладку и раздвоил экран, чтобы наблюдать, как Элли наклоняется и заглядывает под кровать, не выпуская пистолета из рук, и одновременно кое-что погуглить. Результаты были неутешительны. Если верить Гуглу, Элли была испуганно зла и чувствовала, что ее дом теперь непригоден, даже осквернен. и превратился из святилища в очередное место, где она не чувствовала себя в безопасности. Как я могу реабилитироваться после такого колоссального промаха? Розы? Мужчины в кино и сериалах всегда посылали розы, но этого казалось как-то недостаточно. Может быть, много роз? Я открыл очередную вкладку, все еще наблюдая за Элли, исследующей свою комнату как женщина, которая знает, что делает. Это было сексуально. Несмотря на очевидный страх, двигалась она уверенно и умело, как будто проходила профессиональную подготовку. Может, так и было. Может, она научилась этому на своих курсах по самообороне? Я взял себе на заметку взломать и проверить их камеры. В тот же момент я уже покупал цветы в местном магазине на чужие деньги. Воровство меня не сильно смущало, особенно когда жертвой был богатый преступник, недавно пытавшийся украсть миллионы долларов у наших клиентов. Я пресек эти детские поползновения и проник в их систему абсолютно незамеченным. Там я узнал о них массу интересного, в том числе данные кредитных карт. На экране Элли проверила свою комнату и смежную ванную и вышла за дверь. Я выкрутил колонки на максимум в надежде услышать, не вызывает ли она копов. Следующие несколько минут прошли практически в полной тишине, не считая тихих шорохов, которые подсказывали, что она продолжает исследовать свой маленький дом. Я проклинал себя за то, что поставил только одну камеру вместо двух. Что она делала? Как себя чувствовала? Был ли какой-то способ все исправить, или я навсегда потерял с ней свой шанс? «Ты в порядке, Фред?» — услышал я ее слова и сразу встрепенулся, не понимая, с кем она там разговаривает. На меня ни с того ни с сего нахлынула жуткая злость, пока я ждал ответа Фреда. У нее дома был другой парень, она планировала встретиться с ним там после работы. Но я не услышал, чтобы дверь открывалась и закрывалась, и... «Он тебя не обидел, пока был здесь?» — спросила она. Из моих колонок раздалось тихое мяуканье. «Ты пытался предупредить меня, когда я вернулась домой, да?» — снова мяуканье. «А, Фред был ее котом». Вся моя ревность испарилась, и я расслабил руку, мертвой хваткой вцепившуюся в компьютерное кресло. «Вау, ладно. Такая бессознательная ярость была чем-то новеньким и, скорее всего, плохим. Надо будет за этим следить. Может, мне и не хочется причинять вред Элли или ее коту, но мысль о другом парне рядом с ней сразу переводила меня в режим «убей его ножом». В колонках стало тихо, и я напряг слух, надеясь на какие-то признаки того, что Элли, я не знаю, в порядке. Взбешена, испугана, да что угодно на самом деле. Было некомфортно не видеть ее после стольких ночей, когда я наблюдал за ней по больничным камерам. На ее лице отражался спектр эмоций, и я проводил часы без сна, изучая каждую. Наконец она вернулась в мое поле зрения. В одной руке у нее был Фред, в другой — кухонный стул, а во взгляде — отчаянная решимость. Она посадила Фреда на кровать, закрыла дверь, прислонила стул под ручку и забаррикадировалась. У меня пропала уверенность, что стоит действительно отменять мои анонимные заказы, если она воспринимала стул как способ защиты. Ей просто необходимы все средства защиты дома от злоумышленников, которые я и купил. Но почему у нее до сих пор их не было? В ее районе был относительно низкий уровень преступности в сравнении с остальным городом, и она, очевидно, могла за себя постоять, но разве я сам не доказал, насколько просто кому-то вломиться к ней в дом? Я знал, что дело не в деньгах. Страховка ее матери покрыла учебу в школе медсестер и почти всю стоимость дома, и у нее был вполне приличный доход, состоявший из зарплаты и огромных сверхурочных. Может, она просто расслабилась? Может, я сделал ей одолжение, когда залез к ней и указал на ее ошибку? Я поморщился. Фу, больше никаких таких мыслей. Я, очевидно, просто пытался рационализировать свой поступок и преуменьшить свою вину, чего мне явно не стоило делать. Ведь если Google меня сегодня чему и научил, так это тому, что я по-королевски облажался. Эта информация полностью подтвердилась, когда Элли подошла к своему комоду, сменила пистолет на вино, которое оставила там раньше, и осушила бокал, как студент, банку пива на вечеринке. Бокал дрожал в ее руках, когда она ставила его на место, и я поморщился. Потому что, черт, ее страх меня заводил. Я пытался не обращать внимания на свое возбуждение. Но поскольку мой член заметно натянул спортивные штаны именно в тот момент, когда Элли заметно задрожала, это стало невозможно игнорировать. Ладно, я не хотел причинять ей боль, но я хотел ее испугать. Наверное, это не совсем нормально, но достаточно далеко от худшего сценария. И в конце концов, разве это не подтверждало того, что я уже знал о себе? Да, черт возьми, я регулярно покрывал свою грудь искусственной кровью, брал в руку нож мясника и пялился в камеру, как будто только что зарезал целую семью. Я просто кончал от комментариев, где люди писали, что их одновременно и возбуждает, и немного пугает мой контент. Эти комментарии что-то во мне пробуждали. Я чувствовал себя могучим, диким и опасным, как будто я могу обладать всем миром. И то, что столько других людей имели те же странные сексуальные увлечения, что и я, нормализовало мои желания. Я не чувствовал, что игры с масками — это неправильно, или что я становлюсь на опасную территорию, слишком близкую к тому, чем занимался мой отец. Казалось, что все это было создано для меня. Поэтому мне хотелось, чтобы и Элли была создана для меня. Не только потому, что она была красивой женщиной с кинком на маске, которая регулярно заигрывала с моим альтер-эго, но потому, что технически она стала выслеживать меня первой. Ну, во всяком случае, пыталась, если опираться на историю запросов, которую я нашел у нее в компьютере. Как найти человека из соцсетей? Кто такой человек без лица из ТикТока? Есть ли у человека без лица другие соцсети? Есть ли программы, определяющие личность по татуировкам? Видите, это она начала. И да, я понимаю, что на судебном заседании этот аргумент бы не сработал, но я твердо решил до конца упираться рогом и верить, что Элли тоже немного сумасшедшая. Достаточно для того, чтобы задуматься, стоит ли обращаться в полицию. А если мне очень повезет, и для того, чтобы согласиться на все те игры, которые я для нас придумал. Видеозапись снова привлекла мое внимание, когда Элли взяла телефон и уселась на край кровати. Камера, которую я установил, была гениальным маленьким приспособлением. Она полностью имитировала ее зарядку для телефона с рабочим USB-выходом и всем остальным. Ее гладкая белая поверхность сверху казалась абсолютно безобидной, но на самом деле это была пленка, под которой пряталась широкоугольная камера. И ее было практически невозможно различить без специального оборудования для поиска устройств. Я поменял зарядку на камеру прямо перед уходом, сразу проверил на телефоне, функционирует ли она, а потом исчез в ночи, спровоцировав еще одно замыкание для побега. Я нажал пару кнопок и приблизил экран телефона Элли. Она была на моей страничке, наверное, собиралась либо заблокировать меня, либо написать мне суровую отповедь в личных сообщениях. «Я знала», — сказала она, листая телефон, — «кровать, диван, стена». Я нахмурился, пока не понял, что она говорит о фонах на моих видео. Я всегда снимал в своей спальне, либо когда Тайлер уходил, либо когда глубоко спал. И до спальни Элли везде использовал только эти три локации. Она заметила разницу? Она провела рукой по лицу и повернулась к Фреду, который сидел рядом и урчал так громко, что я мог слышать его через колонки. Значит, он, скорее всего, не серийный убийца, заманивающий жертв с помощью контента. Я откинулся в кресле. Вот что она подумала. Черт, это точно было последнее, чего я хотел. Как я мог это исправить? Я чуть не поддался соблазну написать ей личное сообщение и объясниться, но как бы это выглядело? «Привет, Элли, это я, человек, вломившийся к тебе в дом. Я как раз наблюдал за тобой через камеру, которую спрятал в твоей спальне, и хотел сообщить тебе, что ты права, я не серийный убийца. Господи боже». Я знал, что не надо было соглашаться с терапевтом, когда она предложила мне слезать с антипсихотических препаратов. Очевидно, они были необходимы, если первое, что я сделал после окончания приема, начал преследовать людей. Я уже занес руку, чтобы выключить запись, когда Элли повернулась на кровати и, наконец, взглянула на маску. Мой палец завис над кнопкой, когда ее лицо приняло такое выражение, которого я не видел раньше. Ее полуприкрытые веки задрожали, и она так прикусила свою полную губу, что я подался вперед в кресле. Ее щеки окрасил милый румянец. Она что, собиралась заплакать? Она снова взглянула на кота. Есть только один способ проверить. Прежде чем я успел приблизить ее телефон, она уже что-то быстро печатала, порхая пальцами над экраном, прежде чем нажать последнюю клавишу. За этим последовал звук отправки сообщения или имейла. У меня на столе завибрировал телефон. Я замер. О, черт! Она что, отправила мне личное сообщение? Очень медленно, как будто он может взбеситься и укусить меня, я поднял телефон. На нем высветилось сообщение: пользователь Ellie.Ellie.Oxen.Free отправила вам сообщение. Мое сердце трепыхалось в грудной клетке, когда я разблокировал экран и открыл сообщение. Это может показаться полным бредом, но не ты сегодня вломился ко мне домой, снял видео в моей комнате и оставил маску. Проклятие. И что мне отвечать? Если бы я ответил «да», то впоследствии это могли использовать против меня в суде. Если бы я ответил «нет», то она бы совсем запуталась. Был какой-то способ ответить нейтрально. Например, вопросом на вопрос, не подтверждая, да и не опровергая ее подозрений. «А что бы ты сделала, если бы я ответил «да»?» Вот, это казалось достаточно безопасно. В моей трансляции у нее тренькнул телефон, и я, как зритель с первого ряда, наблюдал, как она читает и реагирует на мое сообщение. Она снова прикусила губу и резко втянула воздух, приблизив экран к лицу. Несколько прядей волос упали с ее плеча и закрыли мне обзор на ее профиль. «Черт меня подери, он ответил», — сказала она. «Он никому не отвечает, никогда». «Повернись вправо, чтобы я мог тебя видеть». Чуть не потребовал я, но это бы выдало камеру. А теперь, когда она со мной разговаривала, я не готов был прервать запись. Она снова начала печатать, и через секунду у меня просигналил телефон. «Зависит от обстоятельств», — написала она. «От каких, Элли?» — напечатал я в ответ. Она снова втянула воздух, и я улыбнулся. Значит, ей нравилось, когда я называл ее по имени. Может, она почувствовала себя особенной, раз человек, который был явным объектом ее влечения в интернете, а также известен тем, что никогда не отвечает на личные сообщения, наконец-то решил с кем-то пообщаться, и этим кем-то оказалась она. Если так, то я собирался писать ее имя каждый раз, когда представится возможность. «От твоих намерений», — ответила она. Я откинулся в кресле. «Мои намерения?» Как было отвечать? У меня было столько опций, столько фантазий, которые я разыгрывал с ней у себя в голове. Например, о том, чтобы разбудить ее посреди ночи и приставить нож к горлу. Но вместо того, чтобы вонзить в нее лезвие, вставить рукоятку между ног и довести до полного безумия, дразня ее, но отказываясь давать, чего она хочет, несмотря на слезные мольбы о разрядке. Или о том, чтобы похитить ее на больничной стоянке, отвезти в чащу леса и приказать убегать как можно быстрее, потому что я такое сделаю, когда поймаю ее, что сам дьявол заплачет. Но, наверное, она сейчас не была к такому готова. И к тому же могла до сих пор размышлять над звонком в полицию. Так что я решил пока что ее подзадорить. «Моих намерений? О, Элли, «Зачем мне тебе о них рассказывать, если по твоему последнему комментарию я рассудил, что страх для тебя — это часть веселья?» Я вовремя поднял взгляд и увидел, как Элли бросила телефон на одеяло и уронила голову в ладони. «Мне нужно гораздо больше терапии, чем сейчас». Я улыбнулся, потому что аналогично. Фред мяукнул и уткнулся лбом ей в плечо. «Пушистая терапия на этот раз не справится, дружок», — сказала она, поднимая его на руки. «И мне жаль, но сейчас я должна заняться взрослыми человеческими делами, и тебя рядом быть не должно». Я наблюдал, как она поднимает с кровати Фреда, относит его в ванную, сажает на кафельный пол и снова извиняется, прежде чем запереть. Я, затаив дыхание, жду, пока она снова сядет на кровать и возьмет телефон. «Как я могу быть уверена, что ты не навредишь мне?» — спросила она. «Никак, я просто незнакомец из интернета». Она громко выдохнула и затрясла телефоном в воздухе. «Ты думаешь, я этого не знаю? Я просто хочу какого-то подтверждения, что не стану героиней новостных заголовков». Мне стоило ей посочувствовать, но, как и страх, ее возмущение только меня распалило. Уж очень давно я не приводил женщин в такое исступление. Обычно я предпочитаю, чтобы это исступление было сексуальным. Люблю постепенно доводить их до предела, пока они, наконец, не срываются. Но с Элли меня будоражил даже такой безобидный антагонизм. Само зрелище того, как такая красивая женщина становится в боевую стойку, меня заводило. Может, дело было в сопротивлении? Мне всегда нравились женщины, которые умели бороться. Им не заговоришь зубы, они способны высказываться прямо и стоять за себя. Не то чтобы я был против более робких женщин, они просто были не для меня. На самом деле, они прям-таки приводили меня в ужас, потому что именно на таких предпочитал охотиться отец. Я никогда с такими не встречался, не говоря уже о том, чтобы спать. На тот случай, если я все-таки унаследовал склонности отца. Я выбирал сильных женщин на грани с агрессивностью. Тех, у кого было больше шансов дать мне отпор, если я... Ну, не стоило думать об этом, когда Элли заполняла весь мой экран. Когда я увидел, насколько она взвинчена, мне захотелось поощрить ее, хоть мои инстинкты и кричали о том, что надо быть осторожнее. Я открыл вторую часть видео из ее комнаты, ту, за которую бы меня забанили в соцсетях, если бы я ее выложил, и даже не успев задуматься, загрузил на страницу с нашей перепиской и нажал «Отправить». Я действовал на чистом инстинкте. Открыв его, Элли зажала рот руками и приглушенным голосом простонала: «Ох, твою мать!» Я откинулся в кресле и стал ждать, что же она будет делать с этим видео. Это была еще одна проверка. Скорее всего, она вызовет копов, но если бы по какой-то невероятной причине она этого не сделала, то это был бы первый шаг к тому, чтобы стать моей. «Это...» — прошептала она. «Моя рука, проскальзывающая в брюки?» «Да, это была она, и я совершенно точно отправлюсь в ад за то, что снял в ее комнате видео, как ласкаю свой полностью вставший член». Она наклонилась вперед, и с ее губ слетел тихий стон. Когда она подняла глаза, они снова были полуприкрыты, щеки раскраснелись, и внезапно я понял, что это было за выражение — похоть. Элли тоже была долбанутая. Аллилуйя! Свободной рукой она дотянулась до моей маски и положила к себе на подушку. Пристроив ее, она поднялась как следует, проверила стул у двери на надежность, а потом подошла к своему комоду, открыла верхний ящик и достала вибратор. Ох, черт, нужно было срочно вырубать запись. Не далее, чем 10 минут назад, я сказал себе, что смотреть, как Элли спит или переодевается, уже за гранью. А шпионить за тем, как она мастурбирует, выходило далеко за эти пределы. Это было неправильно со стольких позиций, что, черт возьми, она сняла трусы. Я краем глаза успел увидеть аккуратно постриженный треугольник волос, прежде чем она обернулась, и... «Посмотрите на ее задницу!» Мне захотелось ее шлепнуть так сильно, чтобы остался след. А потом мне захотелось ее укусить, посадить к себе на колени и смотреть, как она подпрыгивает, пока я ее трахаю сзади. Благослови Бог все упражнения на ягодицы, которые она делала в спортзале, потому что они принесли плоды. Нет, это было неправильно. Я не собирался смотреть, как Элли удовлетворяет себя под видео, которое я ей прислал. Я определенно не собирался запускать руку себе в шорты и браться за основание члена. Прекрати, плохая рука, мы не будем этого делать. Элли на экране снова легла на кровать с раздвинутыми ногами, лицом к маске, держа телефон немного приподнятым. Она щелкнула вибратором и без всяких прелюдий или чего-то такого направила его себе между бедер и вставила прямо туда. Она выгнула спину, и наполовину страдальческий, наполовину сладостный крик вырвался из моих колонок. Я нажал кнопку, чтобы выключить запись, и экран почернел. На всякий случай я отъехал на кресле от компьютерного стола и остановился напротив окон моей комнаты. У меня дрожали руки, так что я сцепил их за головой, глядя на восходящее солнце. Черт побери, это было близко. Вид выгнутой спины Элли сжег мою сетчатую оболочку, а ее мучительный стон звучал слишком сладко для моих ушей. Если бы я посмотрел еще хоть секунду, я бы уже не смог остановиться. Слегка обнадеживало то, что во мне еще оставалась капля морали. Может быть, Элли мастурбировала под видео, которое я ей прислал. Но она точно не соглашалась на наблюдение. Конечно, она не соглашалась и на то, чтобы я вламывался к ней в дом, снимал секс-ролик в ее спальне, отправлял ей видео непристойного содержания и наблюдал за ней на работе целыми днями. Но граница должна где-то проходить, и сексуальное преследование было вполне неплохой отметкой, чтобы ее провести. Неважно, насколько бунтовала мрачная половина моего сознания, нашептывая, что ей не навредит то, о чем она не знает. Я уже становился нездорово одержим Элли. Это не могло хорошо закончиться для нас обоих, если не держать себя в руках. Но теперь, когда я рассмотрел ее, я, казалось, уже не мог остановиться. И все мои тщательно составленные планы по медленному погружению и введению ее в курс дела полетели в тартарары. Она была мне нужна, и вне зависимости от того, была она готова или нет, я собирался подвергнуть ее финальному испытанию. Я просто надеялся, что оно не закончится для нас травмами или смертью.